воплощение снов. Ты и я, лишь мы с тобой вдвоем плывем. Мы там свою радость, мы там свое счастье найдем. Пусть будут шторма, пусть будут шквалы, нам все равно. Мы плывем для покорения заветной мечты одной. И я знаю, мы будем там, я знаю, что мы найдем. Я знаю, что будем лишь ты и я. Я знаю, мы будем вдвоем. Как чудесен этот миг, как счастливы ты и я, и как прочен этот сон для меня. И остров счастья мы нашли среди морей и океанов нашей любви, нашей любви. Мечта будет сильной и воплотится для нас с тобой. Пусть все печали и беды разобьются о скалы волной. И ты будешь рядом со мной, любовь моя будет с тобой. И мы плывем сквозь моря, океаны за нашей мечтой. Как чудесен этот миг, как счастливы ты и я, и как прочен этот сон для меня. И остров счастья мы нашли среди морей и океанов нашей любви, нашей любви.